когда вдали, за волнами, отражавшими первые лучи восходящего солнца, показались горы Иудеи, Мирина уже поверяла мне свои девичьи мечты, открывая все, что у нее было на сердце. Так ведут себя со старшим другом. Она прекрасно понимала эфемерность успеха танцовщицы и лелеяла мечту накопить достаточно денег, чтобы открыть парфюмерную лавку и увеселительный дом в прибрежном городе, известном своей терпимостью нрава. Затем, бросив на меня полный невинности взгляд, она сообщила, что ее планы осуществились бы намного быстрее, если бы ей удалось найти богатого любовника. От самого сердца я пожелал ей в этом удачи. Случилось ли это благодаря твердому командованию капитана или по счастливому случаю, или же настойчивым мотивам паломников, однако мы наконец-то причалили к Яффе без малейших происшествий, хоть и искусанные насекомыми, умирающие от голода и жажды и покрытые плотным слоем грязи. Произошло это как раз за 3 дня до начала Пасхи, которая в этом году припадала на субботу, а значит, обладала двойной святостью. Паломники настолько горели желанием продолжить свое путешествие, что в тот же вечер, едва отмывшись и наскоро поев со своими единоверцами, отправились в Иерусалим. Ночь была полна нежной истомы, на небосводе сияли мириады звезд, и было настоящим наслаждением шагать по дороге при лунном свете. В порту стояли многочисленные суда, прибывшие из Италии, Испании, Африки. Так я понял, какие небывалые доходы судовладельцам всех стран приносила любовь иудеев к своему храму. Ты хорошо знаешь, что гордыня мне не присуща. Тем не менее, утром я отказался продолжить путь с труппой бродячих артистов, хотя они настойчиво приглашали меня, безусловно, видя во мне возможного покровителя, поскольку среди них не оказалось ни одного римского гражданина. Однако я решил какое-то время спокойно пожить в Яффе, написать это письмо, начатое на борту судна, и чтобы убить оставшееся время, поразмыслить над тем, какой каприз стал причиной предпринятого мною путешествия. Я обратился на поиски комнаты на постоялом дворе, которые увенчались успехом, и сейчас пишу эти последние строки здесь, перед отдыхом после столь необычного плавания. Я принял ванну, осыпав себя порошком от паразитов, и раздал беднякам одежду, которая была у меня на корабле. Мое желание сжечь ее вызвало у них настоящую бурю негодований. Теперь я уже успел завить волосы, пропитать их благовониями, надеть только что купленную одежду. Постепенно я прихожу в себя. Следуя своей привычке к простоте жизни, я не стал отягощать себя многочисленным багажом. Для меня вполне достаточно папируса и материала для письма, а также нескольких захваченных из Александрии сувениров, которые я при необходимости поднесу кому-нибудь в подарок. На рынке Яффы можно найти все необходимое как для самого богатого, так и для самого бедного путешественника. Вам предложат носилки с носильщиками, запряженную быками повозку или же верблюда с погонщиком. Но я уже однажды тебе говорил, что предпочитаю роскошь одиночеству. Итак, я собираюсь нанять осла и, погрузив на него свой скудный багаж, флягу с вином и сумму с продуктами, отправиться в путь пешком, как это делают настоящие паломники. После стольких дней бездействия в Александрии небольшая физическая нагрузка может оказать на меня только благоприятное воздействие. Помимо прочего, я хорошо знаю, что мне нечего опасаться разбойников. Полно людей, и эти дороги хорошо охраняют патрули 12-го римского легиона. Хотелось бы, чтобы ты знала, о моя любимая Тулия, что я говорил тебе о Мирине и об александрийских женщинах вовсе не из желания рассердить тебя или вызвать чувство ревности. Ах! если бы ты могла хоть немного от этого страдать. Боюсь, однако, что ты лишь испытаешь удовлетворение, столь ловко избавившись от меня. Просто невыносимо ничего не знать о твоих истинных замыслах.